Более ничего полезного на поверхности ящика не нашлось. Убираю клинок в ножны, кладу указательные пальцы рук в выемки. Чуть доворачиваю руки, чтобы они не приходились напротив закрытых сейчас отверстий. Ну, с чего начать? Как в боевике. Какой провод резать будем? Красный или черный? Плюс или минус? А не один ли хрен? Утапливаю внутрь оба пальца. Щелчок. И из стен ящика выскакивают матово-блестящие, хищные даже из виду иглы. Я не ошибся. Они действительно выскочили сантиметров на 10-12. И вторая моя догадка подтвердилась. Иглы прошли мимо рук. Хотя выходили они под разными углами и в разных направлениях. Ослабляю нажим, и иглы скрываются в стенах. Так, с умершими жуликами все ясно. Ящик не пытались унести, пытались вскрыть. Надо полагать, остальные воры стояли рядом, помощнички. Скорее следили за тем, чтобы кто-нибудь что-нибудь не спер. Вот и огребли все разом. Да, жаба — страшный зверь, душит насмерть. Щелчок, шорох выскочивших игл, и мои большие пальцы толкают крышку вперед. Она сдвигается на 5 сантиметров и останавливается. Теперь ее можно чем-то подцепить и поднять. Так просто? Ха-ха. Сейчас, тут тоже не фраера. Рунный тест нижней части крышки — попадание. В свете фонаря вижу зазубренные иглы, торчащие из невидимой с первого взгляда поверхности крышки. Клинком приподнимаю ее вверх. Крышка идет туго, с сопротивлением. Ясен пень взводит пружину. Еще не все сюрпризы закончились. Вспоминаю сэра Конан Дойла. Был у него такой рассказ, полосатый сундук. Аккурат про такие вот фокусы. Щелчок. Прячутся иглы. Крышка открыта, и на ее торце уже не видно ничего. Иглы в бортах тоже уходят внутрь. Все? Да, все, ящик открыт. Я не знаю твоего имени. Как и ты, наверное, никогда не слышал моего. Да это и не так важно. Сколько времени пройдет после того, как я запечатаю это письмо? Год, век, больше или меньше, не знаю. Мне хотелось бы надеяться на то, что оно так и останется нераспечатанным. Но если ты его читаешь, значит, зло вернулось в наш мир. Печально. Выходит, все мои старания не привели к должному результату. А сколько было положено усилий. Впрочем, навряд ли это сейчас кому-то интересно. Если ты сумел открыть мой ящик, это означает, что в своем развитии, я имею в виду, как серый рыцарь, продвинулся достаточно далеко. В противном случае перед ящиком лежал бы сейчас еще один труп. Цинично? Не стану спорить. Но выпускать неподготовленного бойца против сильнейшей в этом мире тайной организации будет еще большим цинизмом. Следует помнить, что любая победа сил зла над одним из серых рыцарей отбрасывает этот мир назад как минимум на добрую сотню лет. Не спрашивай меня, откуда я это знаю. Этого невозможно объяснить, просто поверь. Я не думаю, что за то время, пока ты здесь находишься, кто-нибудь удосужился внятно рассказать о том, кто такие серые рыцари и зачем они приходят в этот мир. Попробую заполнить этот пробел в знаниях, насколько сумею. Этот мир невообразимо стар. Даже не могу оценить, насколько он стар. Но почему он не развивается дальше? Этот вопрос задавали себе многие. Внятного ответа не получил пока никто. То, что я сейчас расскажу, всего лишь одна из гипотез. Насколько она верна, судить, увы, уже не мне. Не знаю, что ты сейчас увидишь на улице. Будут ли там ездить повозки с лошадьми? или бегать в самодвижущиеся экипажи, а может быть, в небе пролетит воздушный корабль. Хотя, навряд ли. Если древнее зло вернулось, дай бог, чтобы ты увидел хотя бы всадников. Вся история этого мира состоит в борьбе двух сил. Для простоты я назову их темными и серыми. Темную сторону, в нашем случае, олицетворяет Орден Молчащих Братьев. В своем стремлении к мировому господству они не остановятся ни перед чем. Никакое развитие там, где правят молчащие, невозможно. Оно им просто не нужно. Они собирают вокруг себя все самое темное и мерзкое, что только есть вокруг. Им служат воры и портовые шлюхи, разбойники и графы. Любой человек может прийти к ним и предложить свою службу. Молчащие не отказываются никому. Чем платят они за услуги? Для всех эта цена разная. Один получает деньги, второй – власть, третий может стать одним из адептов ордена. Но их всех объединяет одно – стремление встать выше всех человеческих законов. Главное для таких людей – исполнение их собственных, ничем не ограничиваемых желаний. Не скажу, что этого всегда удается достигнуть. Но, по крайней мере, молчащие дают шанс попробовать. Поэтому у ордена нет недостатка в добровольных помощниках. Кто такие серые? Это мы. Мы приходим в этот мир по-разному, с разным багажом знаний, с разными умениями и возможностями. Среди нас есть и солдаты, и ученые, монахи и простолюдины. Не все мы однозначно становимся на праведную сторону. Увы, бывают исключения и здесь. Никто не совершенен, и нас это касается в полной мере. Не факт, что выбранная тобой сторона будет права на самом деле. Очень редко мы чего-то строим, кого-то учим. Вся наша жизнь здесь — это бой. И не всегда противник виден даже нам самим. Бой может быть и с самим собой, своими низменными инстинктами, ленью и праздностью, да мало ли еще недостатков у любого человека. Основная наша задача — сдерживать темных. Пока в этом мире есть хоть один серый рыцарь, вся забота темных направлена на борьбу с ним, а раз так, все прочие могут жить так, как считают нужным. Растить детей, строить города, развивать науки. Мы являемся тем катализатором, благодаря которому мир движется дальше. Ты спросишь себя, как далеко можно зайти в этой вечной борьбе? Не знаю. Лично я зашел настолько далеко, что оттолкнул от себя всех своих немногочисленных сторонников. Увы. Но люди не всегда могут понять мотивы, которыми мы руководствуемся. Серые действительно стоят над законом. Никто, ни король, ни епископ, ни самый строгий судья не властны над нами. Ни одно решение, которое ты вынесешь, никогда не будет никем оспорено. Никто просто не рискнет этого сделать. Поэтому подумай 5 раз, прежде чем сказать хотя бы одно слово. Действительно ли человек, павший от нашей руки, попадает в ад? Лично я думаю, что это было бы для него еще не самым плохим выходом. Рунный клинок убивает в человеке абсолютно все. Тело, душу и, может быть, что-то еще, чему пока нет названия. Человек умирает навсегда. Не знаю, поймешь ли ты меня, но это действительно так. Впрочем, эти вопросы ты еще сможешь изучить. Ко всем нам, если мы продвигаемся достаточно далеко, приходят эти знания. Не сразу, крупицами, отдельными озарениями. У каждого это по-своему. Остановлюсь на главном.